Краткие проповеди Чарльза Сперджена. Проповедь 424. Жилище благочестивых он благословляет. Книга притчей Соломоновых. 3 глава, 33 стих. Благочестивый боится Бога, а потому он находится под божественной защитой вплоть до крова, который простирается над ним и его близкими. Дом его – это место любви, это школа святого воспитания, это место небесного света. В доме его домашний жертвенник, на котором ежедневно прославляется имя Господне. Вот поэтому Господь прославляет жилище его. Будет ли это хижина бедняка или роскошный господский дом, благословение Господне определяется исключительно живущими там, а не размерами самого жилища. Чаще всего благословляется тот дом, в котором хозяин и хозяйка – богобоязненные люди. Но заметим, что даже и сын, и дочь, и даже слуга могут и способны навлечь на него великое благословение. Это благословение для всех домочадцев Господь хранит, благословляет и обеспечивает всю семью часто ради одного или нескольких членов, которые праведны в очах Его, потому что благодать Его превратила их в таковых. Если Иисус является нашим постоянным гостем, как у сестер в Вифании, тогда мы благословенные люди. Итак, обратим внимание на то, чтобы во всех своих делах быть благочестивыми, в своих деловых связях, в своих суждениях о других, в своем поведении по отношению к ближним и во всей своей жизни и в своем хождении. Праведный Бог не может благословлять порочных действий.